Глава третья. Воробьевы горы. Под войской. Символическое восхождение. На квартире Гельцер вместо трех дней гости прожили более двух недель. Днем Дункан терпеливо ожидала моего прихода, чтобы тотчас потащить нас всех на Воробьевы горы. Она была непоседой. Ехали обычно на извозчике до Новодевичьего монастыря, потом пешком по каким-то огородам, тянувшимся до Москвы-реки. У перевоза садились в лодку, если она была там, или кричали лодочнику, вызывая его с другого берега. Перебравшись через реку, бродили по заросшим аллеям и лужайкам нескучного сада, купались, отдыхали, потом снова ходили и все говорили, говорили. «Я всегда говорю детям, когда учу их», — рассказывала Айседора. «Смотрите, как взлетает птица, как порхает бабочка, как ветер колышет ветви деревьев, как он рябит воду. Учитесь движением у природы. Все, что природно, естественно». Вечерело. Мы стояли с Айседорой около старой с колоннами беседки нескучного сада у самой реки, которая огибает здесь блестящий подковый темно-зеленый берег. Розовел и золотился Новодевичий монастырь. Айседора медленно переводила взор с него на реку, на наш берег, долго глядела на спускающийся амфитеатром огромный зеленый склон, на самой верхушке которого одиноко высилось большое каменное здание. «Вот здесь, — сказала Айседора, — среди зелени должен быть грандиозный массовый театр без стен и без крыши. Вот тут, — показала она, — природная оркестра, площадка древнегреческого театра, на которой будет происходить действие. Вон там, — провела она рукой в сторону зеленого склона. «Места для тысяч зрителей». Она выбрала то самое место, где приблизительно через 10 лет построили зеленый театр. «А вон там, — показала она в сторону каменного здания наверху склона, — хороший дом для моей школы». «Товарищ, — позвал меня кто-то, — можно вас на одну минуту?» Я увидел человека в хорошо сшитой кавалерийской шинели с ярко-красными нашивками. Военная фуражка. Бледное узкое лицо. Небольшая рыжеватая бородка. Я подошел к нему. «Скажите, это Дункан?» — спросил он и представился. «Я под войской». «Переведите, пожалуйста, я бы хотел с ней поговорить». «Под войской». Это он был в октябре председателем Петроградского военно-революционного комитета, возглавляя взятие Зимнего дворца. Я едва успевал переводить. Айседора и под войской задавали друг другу множество вопросов, почувствовав единомыслие. Под войского тоже волновали проблемы массового физического воспитания. «Все последние годы, — говорила Айседора, — мои мысли были в России, и душа моя была здесь. Приехав сюда, я чувствую, что иду по тем путям, которые ведут в царство всеобщей любви, гармонии, товарищества, братства. Я презираю богатство, лицемерие и те глупые правила и условности, в которых мне приходилось жить. Я хочу учить ваших детей и создавать прекрасные тела с гармонически развитыми душами, которые сумеют проявить себя во всем том, что они будут делать, став взрослыми в любой своей профессии. Грешно предопределять будущую профессию ребенка, который не может еще ни обсудить ее, ни сделать выбор. Всех детей я хочу учить, но не для того, чтобы делать из них танцовщиц и танцовщиков. Свободный дух может быть только в освобожденном теле, и я хочу раскрепостить эти детские тела. Мои ученики будут обучать других детей, а те, в свою очередь, новых, пока дети всего мира не станут жизнерадостной, прекрасной, гармоничной, танцующей массой. Мы создадим детский интернационал, залог будущего братства всех народов. Я знаю, что я еще слишком невежественна в политике, но я хорошо понимаю, что здесь у вас заложено начало тому чуду, которое обновит мир. Темнело. Под войской вел нас какими-то одному ему ведомыми тропинками. «Я считаю, — продолжал Айседора, — что с тех пор, как на земле началось христианство, большевизм является величайшим событием, которое спасет человечество, но...» И Айседора стала сетовать на то, что, по ее мнению, не во всех еще областях жизни началась перестройка. «Айседора, Айседора! — пытался убедить ее под войской. — Вы родились на 100 лет раньше, чем следовало. Вы слишком рано пришли в этот мир. Вы должны, — перебивала его Айседора, — уже сейчас давать своему народу многие радости за все то мученичество, которое переживала Россия. «Мы еще только рубим глыбы мрамора», — объяснил под войской. «А вы уже хотите обтачивать их тонким вашим резцом. Послушайте меня. Идите к рабочим, в рабочие районы, в рабочие клубы. Начните заниматься с небольшими группами детей. Покажите их родителям, рабочим, результаты этих занятий. А после этого открывайте большую школу, и тогда рабочие поведут к вам своих детей. Добейтесь у рабочих признания важности вашего дела. Тропинками через рабочие районы выходите на большую дорогу, а потом, когда вы покажете большой законченный результат вашей работы, пусть тогда Луначарский встанет в очередь за билетом, чтобы посмотреть на это», — засмеялся под войской. Стало совсем темно. Мы взобрались на гору, тропинок уже не было видно. Какие-то каменные глыбы, развалины преграждали нам путь. «Вот», — шутил под войской, — «такой трудной дорогой вам надо идти к признанию и успеху. Я нарочно повел вас сюда. Это развалины старого мира. Бывший ресторан Крынкина. Разгульное заведение старой Москвы, взорванное рабочими. Тропинками Айседора через пролетарские районы на большую дорогу». «Мечательно!» — на свой лад по-русски произнесла Айседора, усвоенное ею за эти дни слово. «Но как мы спустимся отсюда?» Под войско рассмеялся. «Это называется завел. Но найдем средства и спуститься». Спускаться было нелегко. Вдруг далеко внизу замелькали какие-то огни, послышались голоса. Они все приближались, и, наконец, мы услышали совсем ясно. «Товарищ под войской! Товарищ под войской!» «Это Механошин!» Узнал наш вожак и подал голос. «Здесь мы!» Под войской в то время был начальником всего буча, а Механошин — его заместителем. Обеспокоенный долгим отсутствием Подвойского, который, оказывается, сегодня впервые поднялся после тяжелой болезни, Механошин обыскал все Воробьевы горы и, узнав от прохожих, что мы поднимались к развалинам ресторана Крынкина, вышел искать нас с несколькими красноармейцами, захватив фонари и веревки. Начался спуск. Фонари и веревки действительно оказались необходимыми. Но Айседора была в восхищении и от знакомства с Подвойским, и от путешествия. Да и сам Подвойский ничуть не был обескуражен и все просил меня. «Скажите ей, скажите, что препятствия не останавливают, а лишь подхлестывают, и нет препятствий непреодолимых. А ей придется еще столкнуться со многими трудностями, не такими пустяшными, как эти. Пусть она не падает духом. Пусть не сетует и не удивляется, ей помогут». Мы по-прежнему каждый день бывали на Воробьевых горах и всегда встречали Подвойского, временно поселившегося там после болезни. Он был поглощен проектом строительства на Воробьевых горах Красного стадиона. Однажды Айседора сказал ему, что ей хотелось бы, вместо того, чтобы совершать дважды в день длинный путь, пожить здесь некоторое время, пока еще не наступила осень. Под войской распорядился предоставить Дункан небольшую пустовавшую дачку, где жила лишь какая-то старушка. На другой день я перевез обеих Дункан с их Жанной на Воробьевы горы. Я знал, что Луначарский, которого я информировал о переезде, делает все, что только в его силах, чтобы подыскать помещение для школы и решить другие насущные вопросы. Позднее, когда Дункан уже переехала в город и томилась в бездействии, под войской, встретив нас опять на Воробьевых горах, еще раз предложил Дункан начать работу вместе с ним и, указав рукой на тот самый дом на верхушке зеленого склона, который когда-то ей так понравился, сказал: «Здесь будет ваша школа». Айседора сразу согласилась. «Вы, — обратился ко мне под войской, — в курсе всех дел, всех ее планов, проектов и нужд. Я думаю, что вы не откажетесь помочь Дункан и мне в нашей работе». Я, конечно, обещал. Наутро к Дункан явился Механошин и по-военному четко отрапортовал ей, что в здании ее школ на Воробьевых горах приступлено к утеплению. Он передал мне мандат на бланке всевобуча за подписью Подвойского, назначавшего меня главным уполномоченным по организации школы. Луначарский на предложение Подвойского ответил официальным отношением, где говорила, что Дункан является гостем наркомпроса, который и будет ведать организацией все ее работы в Советской России. Еще долгие-долгие годы Николай Ильич Подвойский был постоянно связан и с Московской школой имени Айседоры Дункан, и с выросшим из нее театром-студии имени Дункан. Он звонил мне, расспрашивал, инструктировал, вызывал меня к себе. Жил он очень скромно, с большой семьей, в двухкомнатном номере гостиницы «Националь». Усадив меня на стул, он шагал по комнате и говорил: «Запишите, передайте им, Айседоре и Ирме, нам необходимо героическое искусство, показ борьбы, трудностей и достижений. Пусть будет и радостное, но скажите им, наше счастье суровое, счастье на костре». Я запомнил его слова. Но мы не знали тогда главного, о чем лишь почти 25 лет спустя, в декабре 1945 года, рассказал Подвойский в своем докладе на первой всесоюзной конференции по художественной гимнастике для женщин. Когда в 1921 году по докладу Красина обсуждался вопрос, приглашать ли нам Дункан в такие тяжелые для страны годы, Владимир Ильич Ленин настоял на том, чтобы вопрос был решен положительно. Подвойский рассказал, что Владимир Ильич очень интересовался работой Дункан, следил за ней. Ленина интересовали массовые занятия, которые Дункан вела на арене Красного стадиона.